Его заслуги не были столь впечатляющими, как у лорда Хардлетта или комиссара Ротхальда. Политика распределения как перов, так и обширных территорий в труднодоступных отдаленных регионах больше направлена на посредственных, но лояльных людей, а не на чрезвычайно компетентных и амбициозных. У его величества может быть несколько наклонностей, но я подумал, что он назначит тех, кого сможет использовать, на надлежащую должность. В отличие от лорда Хардлетта, у него была проблемная территория, и удаленная местность, в которой он находился, не выходила за пределы национальных границ. Честно говоря, это не имело бы большого значения, кто это сделал. Это ужасный способ выразиться. Немного не по теме. Но что касается графа Монаши, то после получения большой территории он с энтузиазмом приступил к ее освоению. Поскольку он был бюрократом, у него был опыт в домашних делах, и он не был невежественным человеком, но он не похож на кого-то, кто добился успеха. Он был несчастным. Несчастный, какого черта он такой, каким выглядит. Я неосознанно возвращаюсь к своему обычному тону. Когда он расчистил лес, чтобы провести строительство дороги, он наткнулся на гнездо орков, и все обернулось катастрофой. Очень жаль, Адольф, которого я позвал, издает изумленный голос, как только появляется в офисе. Я тоже издал странный звук. На следующий день после завершения строительства моста, за который он заплатил огромную сумму денег, который охватывает два больших города, разделенных рекой, прошел сильный ливень, который выпадает только раз в несколько десятилетий, что вызвало внезапное наводнение и смыло мост напрочь. Как ужасно, даже Селия жалеет его. Он попытался обработать сушу и выкопал колодец, но хлынула ядовитая вода, и все посевы в конечном итоге засохли. Достаточно. Если я услышу еще что-нибудь, его невезение может сказаться на мне. В конце концов, удача важна, знания не помогут вам, когда речь идет о погоде. Я согласен с Адольфом, в этом мире есть вещи, с которыми вы ничего не можете поделать. Ребекка горько улыбается и открывает блокнот. Что касается двух его последователей, Виконта Бинба и барона Гахина, они оба получили прилегающие земли одновременно. По той или иной причине три семьи были очень впечатлены друг другом, и была создана небольшая фракция, сосредоточенная вокруг графа Монаши. Однако у них почти не было влияния или популярности в столице, добавила она позже. Остальные двое, дворяне, служившие в армии, люди, получившие повышение за свои боевые достижения, им обоим так же не везет, как и графу Монаши, хотя у них нет знания или опыта, чтобы управлять своими территориями, поэтому создается ощущение, что они пожинают то, что посеяли. Селия, спрячься за мной. Несчастье прилетит сюда, Адольф и Леопольд выступит нашими щитами. Виконт Бинба, небольшой феодал с относительно большим городом с населением 3000 жителей в центре его территории. Вначале кажется, что он был финансово стабильным, поэтому снизил налоги и постоянно жертвовал на благотворительность. Может показаться, что он доброжелательный правитель, но его деньги быстро закончились, Адольф выплевывает комментарий. Именно так и произошло. После того, как он неоднократно накапливал долги купцам, он наконец сказал, что хватит, и поспешно переключился на высокие налоги, пытаясь снова вернуться в ноль. Конечно, Адольф издал мрачный вздох. Переход от низких налогов к высоким так быстро, это может быть простое повышение налогов, но граждане будут потрясены. Общий доход граждан остался прежним, но он выбрал худший вариант, который только вызвал у него народную антипатию. Основной принцип, когда речь идет об изменении налога, снизить его сразу, но повышать постепенно. Предположим, их налог уменьшился с 10 до 5, а затем увеличился до 15. Люди получают одинаковый доход во время изменений, поэтому может показаться, что их налог внезапно увеличился в 3 раза больше, чем раньше. А потом, большинство торговцев и богатых людей сбежали, оставив людей, с которых он больше не мог брать налоги. Сельскохозяйственные деревни и города начали приходить в упадок, урожай не продавался, и возникла огромная суета, не оставившая ему выбора, кроме как жить жизнью попрошайничества. Не хочу сказать, что это его вина, потому что с ним случились и другие несчастья. Барон Гахин был еще несчастнее. Я впадаю в депрессию, просто слушая это. Несмотря на то, что он был бароном, его территория была не такой уж большой, и казалось, что у него не было особой роскоши с самого начала, но он обнаружил хорошую и плодородную землю, идеально подходящую для сельского хозяйства. Хе, молодец. И поэтому добросердечный барон приказал своим гражданам переселиться из бедной земли, чтобы они могли обрабатывать эту плодородную землю. Подожди минутку. Миграция туда, другими словами. Адольф выглядит так, будто не мог поверить в то, что только что услышал. Как я уже сказала, людей выгнали из их бывшей деревни и заставили жить на этой плодородной земле. Он заставил их покинуть деревню, в которой они жили много поколений. Да, я думаю, он не мог смотреть, как его граждане работают на неподходящей земле, и желал им лучшего. Это возмутительно, но есть предел тому, насколько идиотом может быть человек. Не похоже, чтобы удача имела какое-либо отношение к несчастью этого парня. Тем не менее, люди построили деревню и поля. Они буквально боролись на грани смерти. Казалось, что барон тоже пошел поддержать их, но он, должно быть, получил взгляды, наполненные намерением убить его, хотя он и считал, что сделал что-то хорошее. Что ж, эта история просто звучит как история идиота-феодала и его трудолюбивых людей, но я уверен, что есть изюминка, о которой еще не упоминалось, не так ли? Незадолго до лета этого года было наводнение, полностью. Я так и думал. В конце концов, мигрировавшие граждане сразу бежали на соседние территории, оставив полностью затопленные изобильные земли и пустые, заброшенные земли своей бывшей деревни. Теперь барон изо всех сил пытается найти что-нибудь поесть, и ходят слухи, что его сын работает за границей, скрывая свой статус. Как бы то ни было, похоже, что и у виконта Бинба, и у барона Гахина много детей, у каждого из них больше 10. Вау, они очень много работали. Может, мне стоит немного поднять их оценку. Тем не менее, вы, кажется, довольно много знаете о некоторых маленьких дворянах из таких отдаленных регионов. С таким ограниченным персоналом и средствами, почему она так подробно исследовала их? Это потому, что их подозревали одно время. Они часто спрашивали знатных и влиятельных людей из столицы, а также из районов вокруг их собственных территорий, так что считалось, что они собирают заговорщиков. Итак, в конце концов, когда выяснилось, что они бегают и просят ссуды, я отменил расследование. Они могут быть дураками, но этот рио окажется довольно безобидным. Причина, по которой они так отчаялись на банкете, должна быть в том, что они хотели занять деньги. Похоже, мне не пришлось обращать на них особого внимания. Леди Блейз, могу я тоже кое-что спросить? Что такое? Адольф взывает к Ребекке. То, что она станет моей женщиной, уже очевидно. Так что все, кроме работы, запрещено, как вы слышали. Каким будет урожай для всей Галдонии этой осенью? Хэмэм, выражение лица Ребекки застывает. Кажется, она не может говорить об этом так же просто, как то, что она говорила до сих пор. Некоторое время опустив глаза и постучав по столу, она выдохнула. Ничего точного сказать не могу. Могу только сказать, что в целом все нехорошо. Она отворачивается, не желая больше ничего говорить. Мне очень жаль, что я задал все эти вопросы так рано утром. Пожалуйста, успокойтесь. Если хотите, оставайтесь со мной в моей спальне. Нет, спасибо, я найду жилье самостоятельно. Ребекка равнодушно встает. Я смотрю на Адольфа и сигнализирую ему глазами, затем вручаю ей стопку документов. Он покачал головой, но это мое решение. Она искренне ответила на наши вопросы. Обмануть ее равно разбить мне сердце, и это определенно не пойдет на пользу моим отношениям с ней в будущем. А это, присланный вам приблизительный объем урожая немного устарел. Офицер внутренних дел только что принес последнюю информацию. Урожай оказался более обильным, чем ожидалось. Ребекка смотрит мне прямо в глаза. Она должна пытаться найти скрытый смысл в передаче ей реальной информации. Я приму это постепенное изменение как свое оружие. Да, делай, как хочешь. Лучше покорить ее сердце больше, чем сэкономить лишь немного налогов. Если я завоюю ее достаточно, чтобы повлиять на нашу судьбу, как я сделал с Клэр, нам не нужно было бы все время проходить через это странное зондирование настоящих намерений друг друга. И тогда ее крохотное некрасивое тело неминуемо станет моим. Адольф был недоволен тем, что созданная им фальшивая бухгалтерская книга пропала даром, но он понимал значение победы над женщиной, поэтому не жаловался. Леопольд также слегка одобрительно кивнул. Сели, похоже, не понравилось, как я смотрел на тело Ребекки, как будто я ее целиком облизываю, и, естественно, разозлилась. Что ж, думаю, моя работа здесь сделана. Я хотел, чтобы она позавтракала со мной, но Ребекка собралась домой, закончив работу. Я не хочу, чтобы меня видели входящие и выходящие из вашего особняка так открыто. Позвольте мне незаметно уйти через черный ход. Хорошо, для меня это тоже удобно. Я небрежно обнял ее за талию, чтобы сопровождать ее, а она послушно следует за мной, следя за тем, чтобы моя рука не дотянулась до ее задницы. Я хочу сделать это тело своим, но не могу торопиться. В прошлом у меня была возможность схватить ее силой, но в конечном итоге я хочу растопить ее сердце и добровольно лишить девственности, которую она защищала 23 года. Мы уже на выходе. Я могу уйти отсюда одна. Похоже, я случайно вывел ее через черный ход во двор. Тогда прощальный подарок. Ладно, ладно, Ребекка прижалась губами к моим, но я обнимаю ее и закручиваю язык ей в рот для более глубокого поцелуя. Гух, я хотел мило попрощаться с ней, но она прикусила мне язык и ударила меня коленом в промежность. Это все после того, как я так искренне поступил с ней. Это разные вещи. Если это легкий поцелуй, тогда я не против, но тебе лучше следить за своими манерами, если ты сделаешь что-нибудь еще. Люди могут смотреть в таком общественном месте. Кроме того, если ты станешь слишком напряженным, вы намочите штаны. Ребекка бросает на меня резкий взгляд. Вот так, ты говоришь мне искать трактир, пытаясь спрятать свои мокрые штаны? Прошу прощения, так что не расстраивайся так, я просто так сильно хотел тебя, что ничего не видел, кроме тебя. Когда я опустил голову и извинился, Ребекка выглядела удивленной. Я уверен, что другие дворяне даже представить себе не могут, как лорд Хардлет кланяется кому-то вроде меня. В конце концов, слухи, которые я слышу, у людей в столице настолько поразительны. Это потому, что Ребекка – женщина, и я нацелен на нее. Было бы иначе, если бы вы были парнем. Я твой союзник, поэтому не стесняйтесь полагаться на меня в трудную минуту. А взамен ты затащишь меня в постель, поэтому я постараюсь на тебя не так сильно полагаться. На этот раз я улыбаюсь и обмениваюсь с ней легким поцелуем. Мне было интересно, с какими неприятными делами мне придется иметь дело, когда Леопольд позвал меня, но я чувствую себя довольно свежим, чтобы начать утро. Похоже, сегодня хороший день. Я не ошибся в этом предчувствии. После позднего завтрака Мити радостно бежит ко мне, пока я бездельничал в гостиной. Пришло письмо от матери Доротеи, она осторожно открывает письмо, пришедшее из столицы. Альма и Кроллу тоже похожи на детей Доротеи, поэтому они бегут читать его вместе. Я думал, что Кролл и Альма держатся вместе, но они быстро расстались. Как странно, я знал, что в последнее время Альма казалась странной, но Кролл также неловко отстраняется. Что-то случилось между ними, ну, это не имеет значения. Пит не мочился в постель уже месяц. Похоже, в этом году у подсолнуха в саду было взято много семян. Мака теперь может самостоятельно управлять овощным киоском. Да он безвольный, так что мне интересно, будет ли с ним все хорошо. Между Кроллом и Альмой есть разрыв, но все трое возбужденно болтают, читая письмо с улыбками на лицах. Только те, кто вырос с ними, могут понять, о чем они говорят. Так что, наверное, будет лучше, если я не буду в этом участвовать и вздремну. В письме, вероятно, содержалось не только текущее положение детей в столице, но и слова заботы в адрес Мити и других. В один момент они громко кричали, а в следующий раз плакали и принюхивались. Было бы неплохо иногда посоветовать им поехать в столицу поработать по дому. Трое из них закончили читать письмо и тщательно закрыли бумагу, прежде чем подойти ко мне. Похоже, эта часть адресована мастеру. От Доротеи ко мне, интересно, связано ли это с ремонтом какого-то места в особняке или нехваткой денег на еду. Обычно было бы хорошо просто рассказать Себастьяну, но честная девушка открыто все рассказывала и мне. Когда я смотрю на содержимое, у меня на лице появляется улыбка. Если это не слишком беспокоит, не могли бы вы сообщить нам, что там написано? Она, должно быть, догадалась, что это не было чем-то серьезным, посмотрев на мое лицо. Она права, ничего страшного. Похоже, Доротея беременна моим ребенком. Похоже, ее живот уже довольно большой. Невероятно, у меня беременная женщина, которой больше 40 лет. Хех, значит, мама беременна. Мити и Альма улыбаются, но ни один из них не двинулся с места.

были стоны. «Что случилось? Мама забеременела? Зачем? Дитя хозяина, ты посадил свое семя в мать, ей уже 44 года. Митя и Альма схватили меня одновременно. Ну, это потому, что я мужчина, а Доротея женщина. Когда мы наедине, мой член входит в нее, и сперма вылетает наружу. Так устроены люди. Это не то, что я имею в виду. Что ты делаешь? Мама в столице одна таскает такую ношу в животе, это серьезно. Я проигрываю давлению двух девушек и падаю на диван. Селия, должно быть, догадалась, что было в письме, и с удивлением наблюдает за ними. Чтобы засунуть свой член внутрь, хаха, тебе нужно усердно. Ты не можешь называть себя мужчиной, если не можешь. Теперь, когда я подумал о ситуации, я понял, что Кроул все это время молчал. Даже сейчас он что-то бормочет. В любом случае это серьезно. Альма, позови сюда Мелиссу Сан. Похоже, сейчас это стало большим событием. Если бы она зачала моего ребенка, я бы помог ей, чем смог. Я не думаю, что это так уж важно, как они думают. Я думаю, это потому, что Эгир сама сеет свое семя повсюду. Это на самом деле большое дело. Это так, вот так вот. Я глажу Селию по голове, ожидая, когда неизбежная волна женщин обрушится на меня в любой момент. Тем временем Кроул опускается на пол и смотрит вниз. Для меня что-то вроде создания ребенка уже нет, я даже не могу удовлетворить женщину. Альма тоже в последнее время холодно общалась со мной, потому что она обнаружила, что я бесполезен. Так что, я думаю, многое произошло в местах, о которых я не знаю. Главный герой, Эгир Хардлет, 23 года, осень, статус, маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, друг короля Олесса, граждане, 161.000, центральный город Рафин, 24.000, Линдблум, 4000, частная армия, 5300 человек, пехота, 3000, лучники, 900, кавалерия, 900, луковая кавалерия, 500, пушки, 19, резерв, 3000, охранное подразделение, 100, активы, 10000 золота, сексуальные партнеры, 209, родившиеся дети, 46, глава 203, глава 203, как ты ужасен, осеменить маму и вот так оставить ее одну, мама сейчас определенно обеспокоена, Митя внушительно стоит передо мной и ругает меня, Мелисса и Альма, которые довольно близки с Доротеей, поддерживают Митя и тоже бросают на меня холодные взгляды. Единственное, кто хочет меня защищать, это милая Селия. Остальные девушки окружают нас и наблюдают. Я даже не подозревал, пока не пришло это письмо. Но ведь ты спал с мамой, мастер уже должен знать, что, если вы будете вливать свое густое семя в кого пожелаете, вы получите детей. Мой член дергается в ответ, когда Митя хвалит мое семя за то, что оно густое, но сейчас мне приходится сдерживаться. Тем не менее, она сказала, что все в порядке, если она забеременеет, поэтому не имеет значения, густое мое семя или нет. Доротея определенно не покачала головой. Будет только хуже, если я дам хоть какое-то оправдание, поэтому я буду молчать. Маме придется заботиться о детях с большим животом. Маме уже исполнилось 40 лет. Она определенно выдерживает все невзгоды и изо всех сил старается не доставлять неудобства мастеру. Обычно послушная Митя неистово огрызается на меня. Что ж, я тоже беспокоюсь за Доротею после того, как узнал о том, что произошло. Но, если бы Доротея-сан сказала это раньше, Эгир сама бы точно помог. Разве это не ошибка, что она приняла ребенка, но при этом промолчала? Селия обеспечивает поддерживающий огонь, но Митя, несмотря на то, что боится Селии, отвечает со слезами на глазах. Мастер должен знать, какова личность мамы. Она не хочет причинять мастеру никаких неприятностей, поэтому она терпела, пока не осталось ничего, что она могла бы сделать сама. Я уверена, что она переживает больше, чем когда-либо после того, как забеременела в таком неподходящем возрасте. ГМ. Мел прочищает горло, чтобы перебить взволнованную Мити. Выражение ее лица не сильно изменилось, но на лбу появилось немало морщин. Может быть, говорить о подходящем или неподходящем возрасте было лишним. Если бы Мити продолжила эту тему, с ней могло бы случиться что-то ужасающее. В любом случае нам нужно послать людей, чтобы помочь Доротее в столице. Я заплачу слугам и отпущу кого-нибудь. Подождите, я пойду, руку подняла Мелисса. А во, хоть я и привез тебя сюда из столицы, ты снова меня бросишь. Я многим обязана Доротее Сан за заботу обо мне. Я также думаю, что Доротея Сан и дети почувствовали бы себя неловко, если бы это был кто-то, с кем они не были знакомы. Думаю, это правда. Мелисса, ценная женщина, которая сохраняет все в мире, когда она с нами, к тому же она популярна и пользуется большим уважением среди других женщин. Катрин и Мария особенно доверяют ей заботу о своих нижних половинках. Если Герсан действительно не хочет, чтобы я уезжала, то я не буду, но на самом деле я также хочу создать место, чтобы помочь любым проблемным детям здесь, в Рафине. Я разговаривала с Доротеей Сан на разных вещах, не могли бы вы удовлетворить мою просьбу? Хмм, ничего не поделаешь, если так много говоришь. Рафин уже превратился в большой город с населением 25 000 человек. Такие вещи, как смерть родителей, брошенные и исчезающие дети, рождение сирот, происходит примерно с фиксированной скоростью. Адольф предлагал создать приют, чтобы обеспечить их прожиточным минимумом и не дать им умереть от голода, но это место было окружено довольно мрачной атмосферой по сравнению с тем, которым управляла Доротея. Так что, я полагаю, вам нужно сделать больше, чем дать детям без родителей поесть и кровать, на которой можно спать. Ты и дальше будешь моей женщиной, конечно. Я женщина Герсана, тогда это нормально. Если Мелисса станет еще лучшей женщиной, как Доротея, наполненная любовью и привязанностью, то стоит позволить ей на время уехать в столицу. Ни за что, Мелисса. Мария и горничные почему-то тоже смотрят с тревогой. Похоже, Мелисса тоже им помогала. Это может быть сложно, если вы пойдете одна, вам понадобится как минимум еще один человек. Может быть, Кролл сможет дать немного мускулов, а может быть, было бы лучше, если бы Митя или Альма выступили в роли старшей сестры. Без энтузиазма воскликнул Альма, обращаясь к Кроллу. Кролл хочет уйти, я беспокоюсь за мать Доротею, но у меня здесь есть люди, которых я должен защищать. Хорошо, это прекрасно, тогда я пойду с Мелиссой Сан. А, Альма, похоже, в их отношениях образовалась довольно глубокая пропасть. Однако помощь Доротее сейчас важнее всего. Может быть, лучше было бы отпустить и Мити, если Альма уйдет. Тогда как насчет Мити? Может, на полгода, но после такого долгого отсутствия ты вернешься домой. Она определенно захочет быть рядом с Доротеей, когда она станет слабой, и Доротея также будет счастлива, если она снова увидит Мити. Но ответила Мелисса, она не может. Мити помолвлена с Герсаном, поэтому ей нехорошо расставаться. Понимаете, если распространятся странные слухи, это повлияет на репутацию Мити. Хм, помолвлена, я автоматически выплевываю свои мысли. Эй, не говори мне, ты забыл. Мити шатается, а затем садится на место. Нехорошо, я облажался. Айгир-сан, услышав жалобный писк Мити, Мелисса снова сердито повышает голос. Прошло слишком много времени с тех пор, как я согласился сделать ее своей невестой, поэтому по ошибке забыл. С тех пор, как я сделал ее своей женщиной, я намеревался любить ее независимо от того, наложница она или любовница, поэтому я особо не обращал внимания на это. Но, думаю, для Мити это имело большое значение. Слезы быстро наполняют ее глаза. «А-а-а-а! Эгир-сан, ты идиот!» Мити кричит, а Мелисса ругается на меня. «Ты ужасен!» Мити с нетерпением ждала этого. Она тоже отчаянно узнала об этом ночью. «Моя шея болит. Я получаю шквал освистывания от других девушек, и даже Селия Илья смотрит на меня с удивлением. Кейси постепенно становится более заметной. Я торопливо обнимаю девушку, которая буйствует у меня на руках. Мне жаль, я забыл случайно. Значит, ты не заботишься обо мне. Хорошо, тогда я вернусь домой. Я вернусь туда, где мама. Я сделал это сейчас. Похоже, я не могу легко ее успокоить. Я хочу переехать в другое место, но, если я отведу ее сейчас в свою комнату, это может без надобности ожесточить ее сердце. Лучше, если я решу это здесь. Пусти меня, дай мне уйти. Давай сначала поговорим об этом. Я несу Мити и усаживаю ее на диван, затем приближаюсь к ней, чтобы мы могли поговорить. Я очень дорожу тобой, Мити. Вранье. Если бы ты действительно дорожил мной, ты бы не забыл свое обещание сделать меня своей женой. Ты просто хотел мое тело, поэтому просто сказал все, что мог, чтобы доставить мне удовольствие, не так ли? Конечно, я хочу твое тело, но я хочу не только этого, я хочу всех вас, Мити. Мити на мгновение краснеет, но снова быстро повышает голос. Тогда почему ты забыл о таком важном, как обещание жениться на мне? Я прижимаю ее к груди и потираю ее макушку, чтобы отговорить ее от продолжения. В конце концов, она часто становится все более и более возбужденной из-за своего гневного крика. Брак не самое главное, правда? Самое главное, это любовь. Она кусает меня, когда я это говорю, но я не могу остановиться. Для меня самое главное, это моя любовь к тебе, неважно, моя ли ты жена или моя любовница. Мити, моя драгоценная, драгоценная женщина. Ее хватка немного ослабевает. Я все время возлагаю руки на женщин, верно? Поскольку я обнимаю ее, я не вижу лица Мити, но могу сказать, что она кивает. Я сейчас приютил несколько десятков женщин. Она снова меня кусает. Это мой сосок, пожалуйста, не надо. Вот почему я не могу сказать, что буду смотреть только на тебя. Однако, я всегда буду заботиться о тебе навсегда. Я не предам тебя. Вы только что сказали то, что мне было бы приятно услышать. Верно, но вот что происходит, когда я говорю, ничего не скрывая. Я, наверное, тупоголовый и невнимательный. Вот почему, если вы недовольны, говорите, и я исправлюсь. Ты не выбросишь меня, ты не забудешь обо мне. Последние слова Мити наполнены эмоциями. Поскольку она сирота, ее страх быть брошенной сильнее, чем у обычного человека. Однако теперь, когда она со мной, ей не о чем беспокоиться. Что ты говоришь, я не брошу ни одну из своих женщин. Я не отпущу тебя, пока ты не скажешь, что хочешь уйти. Ничего подобного не скажу. Мити наконец поднимает голову. После слез ее лицо выглядит испорченным, но слезы больше не текут. Она немного успокоилась. Теперь я наконец могу шептать ей слова любви. В ту ночь на озере, когда ты сказала, что выйдешь за меня замуж, я был чрезвычайно счастлив, и с того дня я любил тебя все больше и больше. Вот как я себя чувствовал. В моих глазах все вы, девушки, мои любимые женщины, будь вы наложницами или любовницами. Но брак и помолвка должны иметь огромное значение для Мити. Я должен был знать, что она такая, еще давным-давно, но, наверное, я немного недооценил женскую любовь. Мне жаль, это все моя вина. Я забыл, хотя Мити думала обо мне таким образом, пожалуйста, прости меня. Я слегка приподнимаю ее подбородок и слегка чмокаю в губы. Она не сопротивлялась. Ты ужасный человек, чтобы приютить всех этих девушек. Ты такой ужасный. Но я не могу перестать любить тебя. Мити снова уткнулась лицом в мою грудь, и на этот раз она меня не кусает. Теперь я полностью завоевал ее сердце. Мити, я знаю, что этого может быть недостаточно, чтобы извиниться, поэтому скажи мне, если ты хочешь, чтобы я сделал что-нибудь. Все хорошо, хотите ли вы укусить меня или страстно заняться с вами любовью? Вы также можете попросить драгоценности или изделия из золота. Я обнимаю ее сильнее, чем раньше, так, чтобы нежное тело Мити почувствовало легкую боль. Я рекомендую интенсивные занятия любовью. Вы будете чувствовать себя так хорошо, что не сможете сказать, день сейчас или ночь. Мити пытается сдержать смех. Вот ее улыбка, все в порядке. Итак, в конце концов, все это приводит к сексу. Ты такой извращенец, мастер. Мити шутит и слегка бьет меня в грудь. Ты больше не забудешь, правда? Для меня это так же важно, как и семейные узы с моей мамой, моими братьями и сестрами. Я понимаю. Но вместо того, чтобы не забывать, у меня есть способ вспомнить лучше. Я держу крошечную Мити боком и поднимаю ее, заявляя перед всеми. Завтра утром я объявлю о нашей свадьбе перед гражданами. К счастью, праздник урожая продолжается. Если я объявлю новость на центральной площади, ее услышат почти все. Не только Мити опешила, Селия и Нонна тоже впали в ярость. Лицо Кейси становилось довольно пугающим, но выражение ее лица полностью изменилось после того, как я услышал мое внезапное заявление, и она в панике не знает, что делать сейчас. В конце концов, возникла воображаемая линия, разделявшая ее лицо пополам, где одна сторона улыбалась, а другая находилась в процессе превращения в мстительный дух. Это немного беспокоит, так что выберите одно из двух. Нет, завтра слишком неожиданно. Раньше ты говорил, что я стану твоей женой, когда забеременею. Чем скорее, тем лучше. или не хочешь. Я должен был сказать более позднюю дату, ах это хау-у-у. Будь моей женой, Мити, я подношу к ней свое лицо, неся ее, однако я ее не целую, жду ее ответа. Я, потрясенная после моих внезапных слов, глаза Мити медленно растаяли и наполнились слезами, отличными от прежних. Ее сердце полностью растаяло. Я буду женой мастера, я отдам тебе все. Она прижалась губами к моим, как только закончила говорить. Все девушки вокруг нас радуются и кричат. Вы тоже сначала спорили, как это стало так. Полагаю, как и ожидалось от Агира. Превращение чрезвычайных ситуаций в возможности. Мужское оружие, Карла. Если беременность – это условие для замужества, то это только вопрос времени. Теперь она опередила Куу и Руу. Если бы только они не убежали и не зажали его между ног, и тогда было бы хорошо, если бы они быстро забеременели. Похоже, Мел хочет, чтобы Куу и Руу тоже родили моих детей. Когда это произойдет, ее назовут бабушкой, разве она не рассердится? Если это Мити, я не против. Но после того, как я стану наложницей, мне придется избивать тебя манерами и этикетом, необходимыми, чтобы быть ею. Вмешивается Нонна. Не будь с ней так строга. Сестренка как мила. Если бы я только полюбила такого милого и надежного человека. Альма. Ни одна из девушек не выражает своего неодобрения. Добрую и старательную Мити любит все. Не должно быть никого, кто будет жаловаться. Пожалуйста, подождите. Дверь распахивается. Мария, Катрин, я думал, что они были в комнате все это время, но они исчезли, прежде чем я даже сообразил. Мария вернулась со своим сыном Клодом на руках, а Катрин тянет за собой Роуз и Антония в каждой руке. Ты же не забыл? Да, конечно, нет, так что подождите секунду, похоже, я очень скоро вспомню. Ты тоже обещал выйти за нас замуж. Наступающие женщины толкают меня на пол, затем они двое говорят слабым голосом. Клод, видишь ли, папа, он сказал, что не станет твоим папой. Извини, сейчас с тобой будет только мама. Роза, Антония, слушай внимательно. Твоя мать сейчас переживет трудные времена. Возможно, на меня свысока смотрит наложница, которая моложе меня. Даже в этом случае я не буду обвинять твоего отца. Он что-то задумал, он недостаточно бесчеловечен, чтобы оставить вашу мать и вас, дорогие дети, одних только потому, что он просто забыл. Они бросают на меня косые взгляды, когда драматично говорят. Дети также должны осознавать намерения своих матерей и, вероятно, фальшиво плачут. Хорошо, я сделаю вас двумя своими женами. Это могут быть фальшивые слезы, но мужчине по-прежнему стыдно заставлять свою женщину плакать перед собой. Меня не волнует, сколько вас там, давай. Я хватаю Катрин и Марию и крепко их обнимаю. Мити тупо смотрит, но в конце концов тоже втягивается. Это хорошо, завтра я сделаю всех троих своими женами. А теперь возьми меня за руку. Как я и думала, мастер слишком похотлив. Извини, Мити, быть бабником запечатлелось в моей душе. Я ничего не могу с этим поделать. Спасибо за все, и мне очень жаль, что я предал тебя. Ничего особенного, ты меня совсем не предал. Я не забуду те дни, когда ты меня обнял. Однако, я стану женой этого человека. Спасибо, что позаботились обо мне. Хорошо, я сказал, что все в порядке, забудьте об этом. Когда все утихают, Катрин и Мария начинают простираться и извиняться в слезах. Все это было направлено на... Поторопитесь и уже поднимите головы. На самом деле, почему вы все равно извиняетесь передо мной, я не понимаю. Помогите мне здесь, Эгир-сан. Ха-ха-ха, значит, Мелисса хорошо поработала с Дилда. Мелисса держит голову. Ах да, изначально мы говорили о том, чтобы отправить Мелиссу в столицу, чтобы помочь Доротее. Как все так вышло. И поэтому было решено, что Мелисса поедет в столицу, чтобы помочь, пока Доротея не выздоровеет после родов, в сопровождении Альмы. Я приказал Кроллу уйти, хотя он что-то бормотал о защите их, но Альма холодно ответила. Он не нужен. Что на самом деле произошло между вами двумя? В спальню вхожу я и моя будущая жена Мити. Я обхватываю рукой талию девушки, которая немного напряглась, и веду ее к кровати, как будто провожая на бал. Не нужно нервничать, мы всегда так делаем, не так ли? Я спал с Мити всего 10 или 20 раз. Я знаю каждый уголок ее тела, как свои 5 пальцев, и на ее теле не так много мест, к которым я бы не прикоснулся. Уу, снова лицом друг к другу. Я просто, мастер, я прижимаю палец к губам Мити. Мити завтра станет моей женой. у меня нет странного фетиша называться мастером или кем-то еще. Тогда как мне к тебе обращаться? Вы можете использовать мое имя, не так ли?» Мити колеблется, а затем робко бормочет. «Ай, Эгир, Сан, что такое, Мити? Уваааа, это невозможно. Я не могу это объяснить, но это просто невозможно». Мити зарылась лицом в покрывало, обнажив свою симпатичную маленькую попку и гениталии. «Если сложно сказать, то, думаю, можно поступить так, как ты всегда делала. Сначала я сделаю твое тело своей женой, я набрасываюсь на бутон передо мной. Другими словами, я отталкиваюсь от Мити, чья задница направлена на меня. Осторожно, чтобы не опираться на нее всем своим весом, я залезаю на нее и кладу свой член ей на задницу. Я всегда это говорила, но повторяю снова. Он слишком большой, он уже как толстое бревно, когда еще мягкий. Он будет становиться все больше и больше. Я качаю бедрами взад и вперед, труся попку Мити, и мой член постепенно становится больше в размерах. Когда наши тела слились вместе, тело Мити начинает нагреваться. Он большой, он действительно большой. Теперь я вспомнила. Этот огромный член насильно лишил девственности. Я тогда был пьян. Извини. Я постоянно извиняюсь перед тобой, Мити. Это, безусловно, так. Когда я стану твоей женой, я буду действовать эгоистично и все компенсирую. Мити улыбается. Я знаю, что она по натуре добрая, поэтому на самом деле она просто шутит, когда говорит, что будет действовать эгоистично. Пришло время заняться любовью. А, позволь мне сделать это сначала. Мити не дает мне прижать ее лицо кверху и просовывает ее голову мне между ног. Я собирался побаловать ее сегодня вечером, но, если она захочет это сделать, я с радостью приму ее предложение. Она встает на четвереньки и обеими руками хватает мой член, посасывая его кончик, как будто вытирает его. Я оставлю ее в покое, займись с этим любовью. Ин-ин-ин-ин. Как только она намочила весь кончик, Мити опускается к моим яйцам и снова медленно продвигается вверх. Сначала казалось, что она просто облизывается, но она осторожно обводит языком каждый уголок, давая мне эту нежную и успокаивающую стимуляцию. По мере того, как кончик расширяется, она дополнительно стимулирует мою уздечку, сосредотачиваясь на краю, а затем проводя языком по кончику. ННГ. О-о-о. Она интенсивно сосет мой стержень, заставляя меня стонать. Мой член реагирует и пульсирует один раз. Мити, тебе стало лучше. Я думал, ты собираешься высосать соки прямо из моего члена. Я мягко расчесываю ее волосы, восхваляя ее, и она радостно улыбается. То, как она использует свой язык, похоже на Мелиссу. Однако то, как она сосет и слегка кусает, похоже на Риту. Возможно, она многому научилась у них обоих. Мити повторяет свои действия еще несколько раз, в конце концов поглотив меня еще глубже, когда замечает, что я начинаю нервничать. Должно быть, она пытается заставить меня кончить ей в рот. «Эй, я хочу, чтобы сюда попала моя первая порция густой спермы». Я толкаю Мити и держу ее лицом вверх. «Ты прав, став женой. Да, давай родим много детей». Я засыпаю поцелуями ее губы, затем шею, затем прохожу путь от ее плеча к ее груди, в то время как Мити корчится со смущенным, но несколько счастливым выражением лица. Ей уже 18, возраст, когда ее тело должно быть полностью развито как женщина, но вместо того, чтобы быть нежным и красивым, правильнее называть его милым или очаровательным. Продолжая ласкать ее промежность, я хватаю ее за бедра и раздвигаю. А-а-а, это неловко. Когда ее ноги раздвигаются, Мити закрывает лицо руками и несколько раз качает головой. «Если ты так сделаешь, мне больше не захочется этого делать. Это для того, чтобы отплатить вам заранее. Я буду лизать тебя от вагины до задницы, так что приготовься. Это грязно. А-а-а. Я наслаждаюсь приятными криками Мити, когда я сосу ее киску и задницу. Конечно, я не забываю тереть ей бедра и мять клитор. Филляция, которую она исполнила мне ранее, была замечательной, так что я должен отплатить за услугу и заставить ее также возбудиться. Ха-ха, я трижды заставлял Мити кончить, и теперь она ложится, чувствуя себя немного измотанной. Само собой разумеется, что ее промежность насквозь промокла. Теперь я смогу довольно легко вставить свой чрезмерно огромный член внутрь. У вас есть предпочтительная роль, если я вижу твое лицо, тогда все в порядке. Конечно. Тогда как насчет этого, я приподнимаю свое тело на полпути и встаю на колени, затем поднимаю Мити за талию. Ее легкое тело было легко поднято, и после того, как я отрегулировал положение ее отверстия, чтобы оно соответствовало моему члену, я отпустил ее тело, так что мой член медленно скользил в нее. Ой, гу-гу-гу-гу. Полное наслаждение ее влагалищем должно было расслабить ее, но на самом деле это должно было возбудить меня и было таким же жестким и большим, как обычно. Ее дырочка расширяется, и она издает напряженный крик. Потерпи немного, самая толстая часть входит внутрь. Гух, поцелуй, поцелуй меня. Исполняя ее желание, я страстно целую ее, в то время как ее тело продолжает скользить вниз, пока ее отверстие, наконец, не окутывает мой толстый кончик и не позволит мне почувствовать трение из бороздок ее внутренних стенок, а также ощущение прикосновения к ее самым глубоким частям. Инен, это внутри тебя. Ау-у-у-у-у. Мити обнимает меня. Теперь каждая часть этой милой молодой девушки принадлежит мне. Когда я думаю об этом, мой член раздувается еще больше. Так плотно. Все будет хорошо, я могу скоро кончить из-за твоего минета. Я уже чувствую, как сперма наполняется моими яйцами. Скоро он взорвется, я качаю бедрами в сидячем положении, хватая Мити за грудь и посасывая ее шею. Ненавижу признавать это, но моя предварительная сперма постепенно проникает в ее внутренности. Я почти уверен, что мое густое семя будет выпущено совсем скоро. Ах, ах, а-а-а-а. Не в силах больше сдерживаться, я толкнул с большей энергией, чем раньше. Однако я не могу кончить перед своей новой женой. Возможно, это просто гордость, но сначала я должен позволить Мите достичь оргазма. Мити, лизни мне палец. Я протягиваю указательный палец перед лицом Мити. Как это? Она представляет палец, как мой член, и тщательно водит языком вокруг него, намочив палец своей слюной. Это хорошо. Я направляю палец ей за спину и приставляю его к ее заднице. Не говори мне. Она поняла это слишком поздно. Смазанный палец входит в ее попу, расслабленную от удовольствия, которое она сейчас испытывает. Хе-е, моя задница. Ее крик не был признаком удовольствия, но поскольку я толкаю палец ей в задницу, пока мой член все еще находится внутри ее влагалища, это позволяет мне лучше растирать ее слабое место. Прежде чем ее крик успел прекратиться, ее тело уже начало сокращаться от достижения истинной кульминации. Я кончаю. Хозяин тоже кончай со мной тоже. Да, я кончу вместе с тобой. Но перед этим, я подношу Мити к себе и шепчу как можно нежнее. Мити будет моей завтра. И прямо сейчас твоя матка и яйца там уже принадлежат мне. Закройте глаза и представьте себе это. Представьте мое семя, текущее в вашу матку. Ваше семя, мои яйца, забеременеть ребенок. Мои слова напоминают Мити о множестве разных вещей, поскольку она остается на грани оргазма, а затем дрожит, прежде чем крепко меня обнять. После этого она издает резкий, но короткий крик. «Ты ведь кончила?» Она больше не может отвечать. Мити молча смотрит в пустое пространство, тяжело дыша, из ее рта капает слюна. Но смертельная хватка ее киски и задницы говорит мне правду о ее кульминации. Я тоже хаймэмэм. Я отстраняюсь, пока почти полностью не выхожу из ее дырочки, прежде чем полностью втолкнуть свой член обратно. В то же время мой член дергается, и горячая густая сперма хлещет в узкие каналы Мити. А-а-а. Моя эякуляция послужила последним спусковым крючком Мити, из-за которого Мити полностью потеряла силу и потеряла сознание. Но я не перестаю кончать. До этого момента у меня еще не было эякуляции сегодня, и Мити также провела такую преданную прелюдию. По моему опыту, эти факторы в сумме увеличивают мою эякуляцию примерно на 5 минут. Дыра Мити узкая и плотная, между ее стенками и моим жезлом нет зазоров. Мое семя обязательно соберется в ее матке и надует ее живот, чтобы она выглядела беременной. Мы будем так спать сегодня, чтобы к завтрашнему дню семя вошло в твою утробу, а потом ты забеременеешь. Да, мастер, я рожу твоего ребенка. Дети мастера, мы меняем позу на наездницу, но поскольку у Мити нет сил оставаться в вертикальном положении, она ложится на меня сверху. Мити, должно быть, заснула или потеряла сознание, слушая звук моей спермы, вырывающейся из моего члена во влагалище. После того, как моя эякуляция закончилась, я тоже засыпаю с ощущением ее беременного живота на мне. На следующее утро пришло письмо от Клары. Леопольд и другие собираются со мной в офисе, чтобы прочитать ее письмо, и хотя я обычно читал его в одиночестве в своей комнате, лежа без дела, я не могу этого сделать из-за недавних обстоятельств. Для нас это письмо – один из единственных источников информации от Федерации. В данный момент Себастьян ведет подготовку, хотя я должен готовиться объявить всем гражданам о своих намерениях сделать Мити, Марию и Катрин своими наложницами. Но утром пришло это срочное письмо от семьи Малардал. Селия нервно наблюдает, у Леопольда острый взгляд, отличный от его обычного равнодушного выражения лица. Адольф приносит стопки документов, так что он готов проанализировать любые новости, которые он слышит, а Тристан кивает. «Я не против, так что давай, пни его, Селия». Слова всплывают, как только письмо было открыто, и несмотря на то, что это проблема другого человека, раздается голос, полный смешанных чувств. «Что там написано?» «Я передаю Селии письмо». Она бросает на него взгляд, и ее лицо становится таким же сложным, отвечая на безмолвное давление Леопольда и Адольфа. Федерация Ольги объединилась с армиями своих вассалов, сформировала армию численностью около 1 миллиона солдат и двинулась на западные равнины. Там они столкнулись с армией империи Гарланд. Селия делает глубокий вдох. Федерация потерпела поражение в бою на западных равнинах. Они полностью отступили с западных равнин и пытаются реорганизовать свою армию на своей территории. Федерация Ольги проиграла. Главный герой – Эгир Хардлет. 23 года. Осень. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Друг короля Олесса. Граждане. 162.000. Центральный город Рафин. 25.000. Линдблум. 4000. Частная армия. 5300 человек. Пехота. 3000. Кавалерия. 900. Лучники. 900. Луковая кавалерия. 500. Пушки. 19. Резерв. 3000. Активы. 10.000. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Наложница. Куу. Любовница. Руу. Любовница. Мириль. Любовница. Лия. Самопровозглашенная секс-рабыня. Кейси. Призрак. Мити обрученная, Мелисса очень зла, Мария обрученная, Рита горничная, Катрин обрученная, Йогури беременная, Пипи любовница, Алиса волшебница, Себастьян дворецкий, Доротея любовница в столице, дети Сью, Миу, Екатерина, Амата, Анастасия, дочери Антония, Клод, Гилбарт, Райнер, Бартоломе, сыновья, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия адъютант, Кролл Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, офицер службы безопасности, Полте, учительница, Гретель, собака, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, охрана, Тристан, стратег, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, Марселин, Стефани, Бриджит и Фелисия, взяты под стражу, другая страна, Селестина, королева Солода, Моника, Фрейлина, Клаудия, Клара, сексуальные партнеры, 209, родившиеся дети, 46, глава 204, глава 204, рассказ от третьего лица, позднее лето, центральный регион западных равнин, западные равнины продолжают испытывать изнуряющую жаркую погоду и, в зависимости от дня, также неприятный уровень влажности, однако сильный ветер, дующий с моря, сделал сегодняшний день немного более терпимым. Это было особенно хорошо для солдат, стоявших под палящим солнцем в своих железных доспехах, которые думали, что ветерок подобен дыханию ангела. Итак, они наконец-то здесь. Тихого бормотавшего звали Иван Гальченко, верховный главнокомандующий армией Федерации, собравшийся здесь. Ему чуть больше 50, и на его голове особенно заметны белые волосы. Однако его боевой дух не принадлежит типичному пожилому мужчине, который устал жить. Этот солдат-ветеран излучал величавый вид на один уровень выше всех остальных энергичных и здоровых людей, выстроившихся вокруг него. «Сэр, пришли!» Западные равнины простираются перед его глазами, и вся извивающаяся армия империи Гарланд становится видна, когда он смотрит на свободный горизонт. «Я полагаю, подготовка к перехвату завершена, конечно, командующий Гальченко, ваше превосходительство. Войска под вами уже подготовились к оборонительному бою. Они очень хорошо обучены. Армия Федерации находится под прямым контролем королевского правительства и в основном состоит из солдат армии правительств штатов и дворян по всему округу, за исключением элит, охраняющих столицу. Обычно, если просто собрать армии вассалов, не получится приличной военной силы. Однако государственные силы и армии вассалов были сформированы исходя из предположения, что они будут сражаться и тренироваться вместе как армия Федерации в первую очередь во время войны. Армия в корне отличается от простой мешанины солдат. Сила 800 000, но, насколько я могу судить, силы врага еще больше. 800 000 солдат армии Федерации разбили лагерь в центре западных равнин, заполненных только лугами, но враги, медленно идущие к ним, кажутся еще многочисленнее. Судя по отчетам наших шпионов, на этот раз они мобилизовали более 2 миллионов. Как и следовало ожидать, даже Гальченко вздыхает. Они собрали все 2 миллиона в одном месте одновременно, как глупо. Эти парни из Гарленда просто жестокие дикари. Мы не можем понять их, используя наши чувства. На войне бывают времена, когда количество важнее качества. Но и у этого есть свои пределы. Если вы сможете обеспечить бесконечное количество еды и воды, лекарств и гигиенического туалета, то 2-миллионная армия сможет продемонстрировать непревзойденную силу. Но на самом деле это невозможно. Поддержание 800 000 федераций, собравшейся здесь, плюс каждая из фланговых групп по 100 000, всего 1 миллион, требует мобилизации большого количества экипажей и рабочих для подготовки горы накопленных припасов. Тем более, когда они являются армией вторжения и атакующей стороной, они не могут накапливать свои припасы. Обычно было бы стандартной практикой разделить армию численностью в несколько десятков тысяч человек на несколько полевых армий. У людей Гальченко также достаточно таланта, чтобы руководить собственной армией. Вот почему они не слишком боялись армии, которая выбрасывала припасы, как будто это было ничто. Это может вызвать некоторое беспокойство, если они распространятся и продвинутся с запада на восток западных равнин. Именно потому, что императорская армия приближается единой группой, Гальченко сосредоточил свою армию в одном месте. Если наступающая армия разбегается, их будет больше, и возможность того, что некоторые из них могут просочиться через щели, раздражает. Однако, независимо от цифр, это может быть просто давление, которое подавляет нас, и в этом случае нам просто нужно работать вместе с окружающими, постепенно отступая. Равнины также раскинулись позади нас. Это не значит, что мы заблокированы стеной. Если при отступлении сохраняется порядок, то тот, кто исчерпает себя первым, несомненно, будет на стороне империи. Проблема с цифрами, проблема с припасами, все это в пользу Федерации. У нас ведь есть еще и морской путь для перевозки. Я могу быть любителем морской войны, но флот империи состоит только из больших лодок, а их тактика практически пиратская. Поскольку империя также проводила внезапные атаки во время войны с ними в прошлый раз, это могло быть временно невыгодно для Федерации на суше. Чтобы изменить это, необходима победа в морской войне, но в отличие от наземных сражений, где вы могли выиграть, просто собирая цифры, в битве флотов наиболее важными являются навыки членов экипажа и хорошо продуманная тактика. Хотя только размер делает корабли не более чем целью. Корабли империи затонули на морском дне, все еще набитые солдатами и припасами, и вскоре после этого империя потерпела поражение даже на суше. Из-за этого у этих парней на флоте в последние годы появилось больше опыта. На этот раз давайте разберемся с ними на суше. Согласен, в отличие от прошлого раза, мы готовы. Гальченко оборачивается, и один из его подчиненных, аккуратно отдав честь, молчит. Стационарные большие пушки в общей сложности 80, полевые пушки по 500 на корпус, все были установлены полностью без осложнений. Хорошо, до сих пор пушки можно было использовать только в осадных боях, за исключением определенных обстоятельств, но теперь они выстраиваются в линию для крупномасштабного полевого сражения. Гальченко первым защитил и понял, что дальность и разрушительная сила пушек достаточны для использования на поле боя. Вот почему здесь собрано большинство пушек, которыми владеет Федерация. Я действительно хотел собрать вдвое больше, но некоторые из них удалось захватить флотом. Ничего не поделаешь. Большинство из тех, кто в Белом городе упорно придерживается использования пушек либо в осадах или в морской войне. Гальченко фыркает. Серьезно, они даже более упрямы, чем я, в 50 с лишним лет. Их головы действительно можно использовать в качестве снарядов для наших пушек. Смех исходит от всех в штабе. У врага много солдат, но ни один из них не был настроен пессимистично. Армия Федерации, не имеющая себе равных на всем континенте, насчитывает 1 миллион человек, и ее возглавляет великий ветеран-генерал. Почему у них есть причины для беспокойства или страха? В конце концов, расстояние между двумя армиями сократилось, и солдаты начали еще больше спешить взад и вперед в своих лагерях. Марш имперской армии также заметно замедлился. Поскольку каждая сторона была занята сменой боевых порядков, переход армии в атаку был лишь вопросом времени. Гальченко обнажает меч у бедра и небрежно заявляет: «Господа, пора войны. Давайте пнем этих диких волков империи и подожжем им хвосты». О-о-о! Имперская армия делает ход. Солдаты в вертикальном строю отделяются и выстраиваются в одну горизонтальную линию. Эти движения нельзя было назвать красивыми, даже если бы это была просто лесть, потому что армия становится похожей на кучку людей и наступает, в то время как все беспокойно извиваются. Тем не менее, развернутая горизонтальная линия насчитывала примерно 200 человек, и их шаги делали землю, по которой лучники не могли стрелять из дальнего грохота. Загадочным было то, что в поле зрения не было ни лучников, ни кавалерии. Все солдаты были закутаны в серые доспехи и двигались вперед, как будто их что-то гнало. Армия Федерации быстро реагирует, выстраивая собственную горизонтальную линию. В отличие от противоположной стороны, армия Федерации была организована без единой стрелы, неуместной даже при ближайшем рассмотрении, и можно было сразу оценить превосходство армии и ее командование. ХММ, и все же Гальченко выглядел обеспокоенным. Ваше превосходительство, то есть они тоже. Значит, эти дикие люди тоже удивительно похожи на обычных людей. Позади горизонтального строя имперской армии можно увидеть, как пушки, которые кажутся подходящими для полевых сражений, тянутся на повозках. Однако штабные офицеры Гальченко уверенность не теряют. Не беспокойтесь, технологии империи уступают нашей, поэтому дальность и точность наших пушек должны быть выше. Давай сокрушим их нашими пушками, прежде чем мы окажемся в зоне досягаемости врага. Насколько я могу судить, у них всего около 100 штук, а на нашей стороне также есть большие стационарные пушки. Если дело доходит до серии пенальти, победитель будет определен немедленно. Словно испугавшись этих слов, пушки империи перестали двигаться. Окружающие Гальченко не могли сдержать смеха. Ха-ха-ха, это как с их флотом. Они скопировали структуру, но интерьера нет. На таком расстоянии они будут стрелять только в своих союзников. Похоже, их пушки предназначены для салютов и праздников. Атмосфера в штабе расслабляется при виде такой убогой тактики. Сам Гальченко также согласно кивает, говоря, что они никак не могли проиграть таким глупым людям. Однако эта атмосфера продлилась недолго. В тот момент, когда артиллеристы Федерации собирались начать подготовку, имперская армия издала коллективный боевой клич. «Враг, они атакуют. Они делают все возможное. Вся очередь идет на нас». Смешно. Они внезапно бросают вперед свою пехоту, нигде не было построений. Вражеские солдаты с криками разбегаются и бросаются вперед. 200 человек продвигались неупорядоченно, а в неистовом состоянии. Это какое-то дикое племя, эй, не позволяйте им сбивать вас с толку, мы не собираемся следовать за их темпом. Стреляйте в них, как только они попадут в ваш диапазон. Лучники и артиллеристы, готовьтесь к бою. Солдаты Федерации были слегка шокированы, но быстро восстановили самообладание, а затем артиллеристы приставили зажженные палки к своим стволам. Огонь. Было ужасное эхо грохочущих звуков. Он был достаточно громким, чтобы заглушить крики и звуки шагов и даже вызвать крики со стороны Федерации. Несколько мгновений спустя все это превратилось в мучительные предсмертные крики. Дождь железных шаров безжалостно крушит имперских солдат в куски мяса. Те, в кого попали прямо, были разорваны на куски, а те, кого осыпали осколками и обломками, были разорваны в клочья. Несколько сотен человек умерли, даже не подозревая о своей смерти, и в несколько раз больше людей умерло от сильной боли. Это было буквально как ад на земле. Как ужасно, кто бы мог подумать, что один залп из всех пушек нанесет такой большой урон. После выстрелов пушек воцарилась тишина, пока обрабатывалась эта сцена разрушения, которая могла сломить моральный дух большего числа солдат, чем количество жертв. Боевые кличи имперской армии были заглушены, и солдаты начали поворачиваться назад один за другим. Они обнаружили группу пушек имперской армии, остановившуюся перед линией фронта. Невозможно. Они варвары, нет, они сошли с ума. Имперская армия возобновила свою атаку. Они двинулись вперед, топча останки своих союзников. Интервал между выстрелами большой, лучники должны стрелять беспрерывно. Копейщики, стойте в обороне. В мгновение ока небо заполнилось стрелами. Были расстреляны уже подготовленные пушки, и родилась похожая адская сцена. Лучники империи, которые могли вести ответный огонь, не имели кавалерии, которая могла бы быстро сократить дистанцию, и поэтому они потерпели одностороннее поражение. Поле битвы превратилось в адскую сцену, на земле лежали только трупы имперских солдат, но их ноги все еще не опускались. Они продолжают кричать и энергично атаковать, изо всех сил стараясь сократить дистанцию. Ваше превосходительство, враг, похоже, концентрирует свои силы на 10 000 человек нашего третьего корпуса впереди, делая что-то настолько ненормальное, это делает их просто животными. Нет, федерация насчитывает 800 000 человек, но они не сделают ничего глупее, чем выстроить все свои подразделения в линию. Лишь два корпуса численностью 200 000 человек развернуты впереди, и похоже, что противник сосредотачивает свои атаки на одной стороне. С точки зрения империи в этом противостоянии, кажется, немного преждевременно нарушать строй, чтобы спастись. В прошлом империя никогда не воевала так, чтобы уважать жизни своих солдат, скорее они часто прокладывали себе путь бульдозерами, в полной мере используя свое численное превосходство. Несмотря на это, они все равно не стали бы драться так возмутительно. В любом случае это не меняет того, что мы должны делать. Мы воспользуемся нашими пушками и стрелами, чтобы сбить их с толку. Прямо сейчас они просто взволнованы моментом. Как только они понесут несколько потерь, они должны прийти в себя. Когда это произойдет, количество убегающих солдат должно увеличиться, Гальченко говорит мощно, словно пытается уговорить себя. В то же время раздался лязг от звона металла. Обе армии наконец столкнулись друг с другом. В начале ожесточенной борьбы странное давление, исходящее из середины, толкнуло левое и правое крыло федерации. Враг просто пытается прорваться. Отступите, отбиваясь от них. Несмотря на это, местные командиры федерации не паникуют. Армия федерации поддерживает свой порядок, контратакуя имперских солдат, которые безумно размахивают своим оружием. Отступление третьей роты. Отряд, стреляйте в бреши. Второй отряд лучников, используйте огонь под большим углом, чтобы разрушить арьергард врага. Вторая рота, стой на месте и не позволяйте строю рассыпаться. Имперские солдаты устремляются вперед, словно наводнение, в то время как армия федерации преграждает путь, как гигантский валун. После некоторого отступления импульс упал, и в конце концов они остановились. Двигаться вперед. У них нет ни щитов, ни брони. По сравнению с красивыми, но функциональными доспехами федерации, солдаты имперской армии в основном носили потрепанные кольчуги, а некоторые из них даже носили грязные кожаные доспехи. Имперские солдаты владели широким спектром оружия, от мечей до булав, но у большинства из них не было щитов. Относитесь к этому как к изгнанию варваров. Копейщики смогли перестроиться, несмотря на замешательство, а затем полностью выдвинуть концы своего оружия. Уа, бья. Острые наконечники копий поражали не только лицо, но и отверстия в их броне, но грубая броня не могла полностью заблокировать атаку, и имперские солдаты начали падать один за другим. Напуганные вражеские солдаты отступают, увидев, что перед ними торчит лес копий, но их безжалостно отстреливают стрелами из лука. Сократите расстояние. Если вы не сделаете это рукопашным боем, ваши мечи не достигнут их. Подчиняясь командным крикам имперских командиров, солдаты сокращают разрыв между ними и армией федерации, но оборона уже возведена. Прежде чем имперские солдаты смогли достичь желаемой цели, луки и копья уничтожили их, а кроме того, полностью вооруженная тяжелая пехота загорожена с их пути. Черт побери, возьми, ублюдок, первый корпус тяжелой пехоты, вперед, отбрось врага. Атаки имперских войск не могли преодолеть броню или усиленную защиту тяжелой пехоты федерации. С другой стороны, федерация игнорирует ветхое снаряжение имперских солдат и последовательно побеждает солдата за солдатом, используя копья, мечи и луки. Почти 10 имперских солдат были побеждены на каждого побежденного солдата федерации. Ход битвы полностью изменился по сравнению с тем, как он начинался, и теперь федерация сражается с преимуществом на всех фронтах.